Глава 15. Представления и мечты о деньгах. Еще до того, как появились деньги, существовал закон «давать и брать». Люди обменивались дарами. И с тех времен, по сей день, мы помним это ощущение, что за подарок мы что-то должны дарящему. Мы неловко себя чувствуем, когда получаем что-то просто так. Это и есть давным-давно вшитый в ДНК механизм «давать и брать». Раньше эти задачи решал контракт или завет, или зарок. Была сформирована целая система взаимоотношений между человеком и божественным. Бог давал и одновременно обозначал условия своего подарка. А человеку надлежало дар принять и соблюсти условия получения. Нарушение контракта было чревато отбиранием полученного или наказанием, или наведением баланса посредством жертвоприношения, так как за взятое обязательно было нужно отдать. А если кто-то норовил взять больше, чем дали, взимали и с него, и со всей общины, и со всего рода, если потребуется. Эти правила существуют и по сей день, но человек все более самонадеян и бесстрашен перед большим, что лишь добавляет проблем, а не решений. Человек предпочитает отрицать саму идею баланса и по-прежнему хочет брать больше, чем отдавать. Внутри каждого есть камертон, своя вереница личных «давать и брать», а также системных историй из этой же области, знакомых вам по взлетам и падениям, победам и поражениям, обретениям и потерям, болезням и выздоровлением. В этой главе я расскажу об одной структуре, существующей с момента сотворения мира. Она, как и любой волшебный предмет, заколдована, а значит, нельзя просто подойти и взять, ибо плата за это будет взыскана без вашего на то волеизъявления. Контракт активирован сам по себе, и выглядит он очень непросто. Взял — заплати, заплатил — возьми. В этой главе прозвучит несколько правил, которые будут похожи на свод, учебник. Что это значит для слушателя? Их нужно выучить и даже зазубрить и воспроизводить строго по написанному, даже если вы не понимаете смысла. Однажды эти смыслы будут вам явлены, они вдруг будут понятны вам, как будто бы некое яблоко внутри созрело. Это будет означать, что созрело ваше денежное мышление, и пришло время воспользоваться им для превращения вашей жизни в благосостояние. То самое состояние, в котором нам просто хорошо, где у денег есть свое почетное место, а у нас свое рядом с деньгами, где нет никакой натуги, раздражения или страха, где есть естественные взаимоотношения. Я и мои деньги. Я и все деньги мира. Мир материален, хотим мы этого или нет. Нам нужны деньги, чтобы жить. Без денег у нас не выйдет. Деньги — это средство выживания. Деньги — это средство для жизни. Все вокруг стоит денег. Так выглядит порядок. если что-то происходит с этим порядком и начинается хаос, порядок стоит непременно восстановить. Деньги — большая фигура. Деньги больше, чем человек. У денег есть цена и ценность. Допустим, цена некой вещи — 1000 рублей. А вот ценность ее будет зависеть от многих факторов. Если вы зарабатываете в месяц 10 тысяч, то ценность 1000 одна. Если 100 тысяч, то ценность той же 1000 для вас совершенно другая. А если 1 миллион, ценность все той же 1000 будет третья. Каждый раз ценность разная. Обратите внимание, если вы зарабатываете 30 тысяч, и ваша 1000 лежит скомканная в сумке. Это про отрицание денег и неуважение их ценности. И никак иначе. Правило первое. Деньги важны. Очень часто деньги обесцениваются, а нас пытаются убедить в том, что деньги не важны. Денежное мышление начинается там, где деньги — это важно. Деньги — это важно. Правило второе. У денег должно быть свое место. Это место должно быть почетным, красивым, удобным, достойным ваших денег. Это кошелек такого размера, в котором вам не нужно будет складывать деньги вдвое, и уж тем более втрое. Деньги носят только в кошельке, где купюра помещается целиком. Если вы храните деньги дома, у вас должен быть сейф или специальная шкатулка, ящик или любое достойное вместилище, предназначенное именно для денег и ни для чего больше. В этой шкатулке только деньги, а не деньги и документы, а не деньги и украшения, а не деньги и чеки. Только деньги. Деньги должны жить отдельно. Это признак уважения. Правило третье. Ведите книгу доходов. Именно доходов, а не расходов. Нет смысла записывать и фиксировать то, чего уже нет. И есть смысл записывать и фиксировать то, что вы получаете. Фокус внимания на доход. Все взгляды на доход. Внимание каждой копейке и каждому рублю, который вы заработали. Вы заработали, ибо вы работали и трудились. Стоит заметить и труд, и заработок. А еще стоит заметить баланс труда и заработка. Не должно быть так, что я работал слишком много, но заработал слишком мало. Точно так же не должно быть, я совсем не работал, но заработал очень много, ибо этот баланс будет восстановлен, и вам не понравится результат. Очень важно озадачиться ценообразованием своих услуг, компетенций, усилий, дабы не роптать и не ныть, а с благодарностью принимать адекватную оплату за потраченные усилия. Правило четвертое. Деньги — это взрослый, мудрый человек, который пришел в гости и позвонил вам в дверь. Но как вы себя будете вести в отношении пожилого, мудрого человека и будет определять вектор, по которому будут развиваться дальнейшие события. Большой и мудрый он потому, что деньги были до нас и будут после нас. Внутреннее уважение и трепет перед деньгами необходимы. Правило пятое. Левый отдаю, правый забираю. Движение, способствующее правильному течению денежной энергии. Вам не нужно оспаривать, почему левый стоит подавать деньги и непременно правый их забирать. Древние паттерны в отношении денег хорошо работают, и, доведя механизм до автоматизма, вы непременно увидите результат. Деньги не передаются из рук в руки, а передаются через стол, а еще лучше через специальную емкость, которую мы часто видим в магазинах, блюдечко для денег. Тут нам тоже не стоит углубляться в алхимию процесса, просто кладущему вам в руки деньги стоит сказать: «Положи на стол и возьми деньги со стола». Если предельно точно соблюдать ритуал, то, забирая правой рукой деньги со стола, вы должны замкнуть цепь, взявшись левой рукой за локоть правой руки. Но это не обязательно. Достаточно будет, если всякий раз вы будете отдавать деньги левой рукой, положив их на стол, и забирать правой со стола. Правило шестое. В день заработка, получения денег, не тратьте их. Потратьте на следующий. Если вы получили наличные, выберите отделение в кошельке, куда вы будете класть сегодняшние деньги. Это будет означать, что из этого отделения тратить нельзя ни копейки. Все остальные деньги, пришедшие ранее, вы можете тратить. То же самое с карточками. Лучше иметь карточку для приходов, зарплат и накоплений, а карточку для трат завести другую. Помните, что богатые люди живут на 30% от дохода, а 70% сохраняют и обладают. Правило седьмое. Венца безденежья не существует. Нет никаких системных запретов на то, чтобы иметь деньги или обладать ими. А потому, зарабатывая деньги, аккумулируя их и распределяя траты, вы должны думать в первую очередь о себе. У каждого есть свой денежный поток. Энная, только вам предназначенная сумма. А значит, думая о тратах, распределении, инвестициях, вы должны думать о себе. Если большая часть ваших фантазий о тратах относится к другим, вы уменьшаете свой денежный поток. Это не касается трат на маленьких детей, но касается трат на взрослых детей, которым давно больше 21 года. Если вы работаете, чтобы купить машину маме, ваш денежный поток будет уменьшаться. Если вы работаете, чтобы обеспечить родителей, и это ваш приоритет, ваш денежный поток будет уменьшаться. Если вы даете деньги в долг, ваш денежный поток будет уменьшаться. Если вы занимаетесь благотворительностью не из избытка, не покрыв все свои потребности, ваш денежный поток будет уменьшаться. Правило восьмое. Деньги – это просто деньги. Это не чувство, не любовь, не безопасность, не счастье и не ощущение свободы, не разрешение и вседозволенность. Это не вечная жизнь, не власть. Деньги – это просто деньги. Когда вы поймете эту, с одной стороны, простую, с другой – очень сложную фразу, тогда вы перестанете снабжать деньги теми смыслами и теми нагрузками, которых у них нет, которых там быть не должно. Перегруженность мешает нам увидеть деньги как деньги. Правило 9. За деньги не бывает вины. Лояльность к другим так сильна, что она превращается в лояльность к бедности. Нам важно быть с другими членами группы или семьи. Улучшая качество своей жизни, мы ощущаем себя изгнанными. Это тяжелое состояние, и мы пытаемся избежать его и просто начинаем терять деньги. Трудно иметь в одиночку, и мы раздаем деньги другим незаслуженно или лишаемся их неслыханными способами. Так мы пытаемся купить лояльность и сохранить контакт со своей группой, системой или семьей. Правило 10. Денежный долг часто долг матери за жизнь. В психологии это называется эмоциональный долг. Наш материальный уровень всегда связан с эмоциональным уровнем. И все, что у нас не выходит или не получается на эмоциональном уровне, мы автоматически пытаемся решить на уровне материальном. Вместо благодарности матери мы пытаемся купить ей нечто, что будет материальным выражением нашего «спасибо». Возможно, вы не чувствовали никакой благодарности, чувствуете лишь долг, ответственность, обязательства и вину. Тогда мы снова пытаемся заплатить и не купить, а откупиться. И это снова затраты, кредиты или долги. Это правило считается самым сложным. И сотни клиентов спрашивают меня, как прекратить долговые обязательства? Как вылезти из долговой ямы, как отдать все кредиты и зажить по-человечески. Я отвечу и предложу подумать об этом по-настоящему. Согласитесь с меньшим. Согласитесь с тем, что все, что вам нужно, у вас есть. Даже если это всего лишь жизнь. Кредиты — это попытка иметь за меньшее большее. Кредиты — это попытка жить лучше, чем по факту вы можете себе позволить. Долги — это попытка купить то, на что у вас по факту нет денег. То, на что вы не заработали. И все это вместе означает, что вы хотите другой жизни, а не той, которую вы получили. Закрытие кредитки начинается со слова «да». Да, мама. Да, жизнь. Да, деньги. Да. Мне подходит. Да, тому, что есть. Да, не больше и не меньше. Да.